Так шли годы. О поэзии первой любви к 22-летней кузине не было и помину. Проза разгула делалась все грязнее, все пошлее, все более и более захватывающую. Юноша, если не по натуре, то вследствие бедности и скупости помещицы матери, пребывания в чужих домах, завистливого смотрения на чужую роскошь, на чужое богатство, был скуп, алчен, но не умел еще быть расчетливым. Ему хотелось денег и денег, но не для того, чтобы скопить, спрятать, сберечь эти деньги, а для того, чтобы сорить ими так же, как сорили ими те из его близких, которые никогда не задумывались о значении денег. Юноша смотрел на добывание денег легко. Он знал, что он не принужден добывать их потом и кровью. Он знал, что он может их добыть без тяжелого труда при помощи хорошенького личика, веселого нрава, ловкости и беззастенчивости. Эти качества были его недвижимой собственностью, дававшую довольно большие доходы. Во всяком случае, эти доходы были более, чем доходы от службы в полку. Если эта служба и была почему-нибудь нужна для него, так только потому, что она давала право носить блестящий мундир. В этом плотно стягивавшем его молодое тело мундире он выглядел красивее, стройнее, привлекательнее, чем в статском платье. Таким образом, его жизнь была тою развеселую, беспечальную жизнью, которую могут пользоваться только очень богатые люди. Но красота, молодость, сила, здоровье, веселость – все это исчезает довольно быстро, особенно в том случае, когда расходуются опрометчиво. Катание на тройках в морозные ночи, ежедневное пребывание в душной атмосфере театров, разврат тела и мысли – все это не могло пройти даром. Природа беспощадно наказывает ослушников ее вечных законов и тех, которые ради разгула или ради труда превращают день в ночь, а ночь в день. И тех, которые по капризу или по необходимости переживают в год то, что следовало бы пережить только в десятки лет. Муратов в последнее время стал замечать, что он начинает полнеть болезненную полнотою, что его щеки теряют свежий румянец и здоровую упругость, что у него тяжелеет голова и чувствуется усталость после каждой бессонной ночи, что он начинает лениво зевать в то время, когда еще нужно петь, смеяться и смешить других. Но самым дурным признаком было то, что он начал впервые думать. До сих пор он не замечал этого за собою. Он жил, действовал, отдавался увлекающему его вихрю бешеного разгула, но не думал. Начать думать значило начать прощаться с беспечальным житьем. Беспечальное житье только тогда и может продолжаться, когда человек не думает. Когда человек едет на обед с шампанским, потому что его пригласили на этот обед. Когда он заезжает в театр Берга только потому, что там соберутся все его приятели. Когда он скачет из театра Берга на ночную оргию исключительно потому, что его известили об этой оргии. Муратов до сих пор так и делал. Он не задумывался, куда можно дойти по этой дорожке, почему он считает эту жизнь лучше более правильной жизни, что он находит интересного в однообразных бездарных и глупых спектаклях в театре Берга. Надолго ли хватит его сил на оргии, какие впечатления, кроме усталости, тошноты и скуки, оставляют в нем все эти кутежи золотой молодежи? Теперь он начал думать обо всем, не без горечи сознавая, что эти думы являются верным признаком наступления преждевременной старости. Думы явились следствием боязни за будущее. Боязнь за будущее явилась следствием начинавшегося упадка сил, энергии, красоты, одним словом, упадка молодости. Он даже начал несколько эгрироваться. Его стало задевать за живое каждая глупо-оскорбительная фраза Аносова, одного из самых щедрых его родственников-богачей. Он начал раздражительно сравнивать свое положение с положением таких прихлебателей и прихвостней золотой молодежи, как мальчишка Флери и мальчишка Винтер. Он скрежетал зубами, когда его впервые бросила его приятельница, вдова-купчиха Вахромеева, тогда как до сих пор он сам бросал своих приятельниц. Он, ходя по своей гостиной, иногда желчно говорил себе, что он до сих пор поступал как мальчишка, как ветреник, не умев ничего скопить на черный день, тогда как скопить было можно и нужно. Вместо сбережений он видел у себя только долги. Покуда долги были ничтожны, но он не мог уплатить и их из скудного жалования. Но эти долги должны будут возрасти до громадной цифры, если он будет продолжать ту же жизнь, какую вел до сих пор. Он видел в перспективе долговое отделение, и у него пробегала по телу дрожь от страха, от стыда.